«Паш! А, Паш! Возьми меня с собой!» — конючит он в жалкой просьбе, приставая к Пелагее, собравшейся в магазин. Хватает ее за длинную юбку, тянет, хнычет, получая шлепок по руке от сердитой няньки, которая не хочет брать его. Но он-то знает, что обязательно уговорит, разжалобит Пашу слезами. Она уступит его просьбе, и он отправится с ней на площадь за товаром. «Я с тобой, Паш!» «Мешаться только будешь, мешаться! Отстань, Христом Богом прошу! Отстань, Васенька, не до тебя мне!» «Я не буду мешаться!» «Как же, будто я не знаю! Только и гляди за тобой! А мне покупки надо делать, бестолковый ты парень!» «Я буду тихой! Вот увидишь, буду тихой! Я слушаться буду! Паш! Ну, Паш, я буду очень послушной!» Пелагея, наконец, не выдерживает, мягчает, словно бы сердце ее тает, как сахар в детских слезах. «Ох, репей! Вот пристал! Ой, зануда!» — ласково ворчит Пелагея, зажав в кулаке кошелек с деньгами. «Ладно уж, отпустят тогда, — мирно говорит она мальчику. — Беги, беги, спросись у мамы». Ноги несут его из сада в дом, который в этот весенний, распахнутый во все стороны света, блистающий солнцем день, тоже стоит нараспашку, и окна открыты, и двери. Воробьи словно бы летают из окна в окно, чирикают в комнатах, звонко и весело гомонят на все лады. Горластые ошалело, разносятся их щебечущие голоса и на улице, и в саду на ветвях деревьев, и на крыше, всюду, в прохладно-душистом воздухе гулкого майского дня. Дом насквозь пронизан жарким солнцем. Лучи его блестят в чистых стеклах, в буфетном хрустале и фарфоре, вязнут в черном лаке пианино. Но кажется маленькому Васе, что в комнатах прохладнее, чем на улице, и что веселая и добрая мама, протирающая бумагой оконное стекло, тоже чирикает, радостно попискивает свою песенку сухим комком газеты. «Мамочка!» — запыхавшись, кричит он, уверенный в ее добром сочувствии. «Мамочка! Я с Пашей пойду в рыбную, она согласна!» «Что ты, Васенька! На площади народу тьма, потеряешься! Вот вырастешь большой!» Отказ матери больнее самой сильной боли. Слезы, от которых уже и следа не осталось, льются опять тяжелой лавой по ахающему в горе, искаженному страданием лицу мальчика. Запас этих быстрых слез так еще велик у него, так щедро они льются из глаз бедного Васи, что маму они совсем не трогают. Она лишь говорит ему с нежным укором: «Ах ты, плакса Вакса! Вот ж не думала, что сын у меня вырастет такой плаксой!» «А, еще громче стенает Вася в слезной своей обиде! А, я уже...» — пытается он выдавить слово. «Я уже...» — захлебывается он в рыданиях. «Вырос!» — наконец справляется он. «Я вырос!» — вскрикивает он щенячьим лаем и топает коричневым ботинком на жесткой кожаной подошве. «Тогда сейчас же перестань плакать!» — строго говорит ему мама. «Куда ж ты такой зареванный пойдешь? Посмотри на себя в зеркало!» Он всхлипывает, но крепится, чутко уловив перемену в материнском голосе. Стискивает зубы, взмыкивает, сопит носом, вытирая пальчиками слезы. И улыбка уже просится опять на его потное лицо. «Ама, такая добрая наша мама!» Достает из комода полотенце и ведет Васеньку умываться. Просит его быть внимательным, держаться крепко за руку Паши и глядеть по сторонам. «Трамвай там!» — кричит она вслед улыбчивому мальчику. «Осторожнее! А где Паша? Паша, будь внимательна! Не отпускай его никуда! Смотри за ним! А ты, Вася, держись за руку крепче, и чтоб ни на шаг от нее никуда! Ты понял меня? Ответь, пожалуйста!» «Да-да-да!» — радостно отзывается Вася, цепляясь за глянцево-гладкие Пашины пальцы. Ему уже некогда. Он уже представляет себя паровозом, который тащит за собой тяжелый вагон в молодую листву сирени, нависшей прозрачной сенью над темной калиткой, над жестяной крышей которой голо торчат кисти бурых мелких еще бутонов. Он уже играет, он уже весь за воротами, на таинственно огромной улице, которая прячется в тени влажных лип. Маленькие листья лип, как зеленые бабочки, густо облепили черные ветви, сидят в розовых распашонках лопнувших материнских почек, словно бы в розовых цветах, животворный нектар которых так сладок, а солнечные лучи, пронизавшие их нежно-зеленые крылышки, так благодатно горячи. Вася пыхтит паровозом, чух-чухает, гудит, поспешая за размашистым шагом няньки, смотрит по сторонам паровозными своими глазами. Булыжная мостовая, как каменистое дно пересохшей реки, бурлит перед ним гремящим потоком. Серый тротуар под липами изборожден сырыми трещинами, из которых тут и там колко тянутся стрелки прохладной травы. Воробьи копошатся мышами на лошадином навозе, взлетают дружной стайкой, золотясь в водянистом воздухе туманно-прозрачными крылышками. — Ты чего все чудишь? Чего балуешься? — ворчит ласковая Паша. — Мы с тобой не играть пошли, а по делу. Будь смирным. Тебе что мама приказала? Гляди по сторонам. О, видишь, кошка побежала, какая смешная. И рыжая, и белая, и бурая. О, какая! Воробушка сторожит. Сейчас, говорит, словлю. Я не люблю таких кошек, говорит очнувшийся от игры мальчик. Они противные, мстительно восклицает он. Почему же ты не любишь? Кошки мышей ловят. Потому. Паш, а Паш, а когда будет рыбная? Хо, видали молодца. Еще надо идти. Сперва мы с тобой в часовенку заглянем, свечечку купим и зажжем ее. Зажжем? С восторженным изумлением вопрошает Вася. Паш, можно я сам зажжу? Паш, можно? Будешь смирным? Тогда я буду смирным, соглашается Вася и идет в покорном молчании, шлепая жесткими подошвами по тротуару. Челочка, намокшая от мытья лица, еще топорщится острыми перышками на светлом его, младенчески чистом лбу. «Я мальчик смирный», — вкрадчивым задушевным голосочком говорит он, подлизываясь к няньке. «Я не дерусь». «Я знаю, ты умница», — говорит растаявшая Пелагея и гладит, разглаживает. Треплет и опять разглаживает теплой своей глянцевой ладошкой мокрую Васину челочку. Драться нехорошо. Но легкие на обещания, он с такой же легкостью забывает о них, увлекаясь новизной увиденного. Словно бы нарочно сердит Пелагею, дергает ее за руку, зовет к фуражному двору, где стоят в оглоблях лошади, лоснящиеся масляными боками, черногривые, ласковоглазые. Сеном там пахнет, лошадиным потом, шумно там и весело. И чудится Васе, будто он увидел вдруг заезжий цирк со зверинцем. «Не дергай, не дергай меня!» — отмахивается от него Пелагея. Чего ты там не видел? Мужики овес покупают, сечку сенную, а как же? Лошадкам тоже кушать надо, а то они помрут. А вон воробушков сколько. Вон сколько их, воришек маленьких. А голубей-то голубей, видишь? Ну и все, пошли, Васенька. А то мы так и не успеем никуда. А там, на фуражном этом дворе, за распахнутыми воротами его все так интересно и шумно. Пузатые мешки с овсом плывут на спинах сгорбившихся мужиков, телеги скрипят на булыжниках железными ободами, когда мешки эти с ушами, за которые держат их мужики, грузно кувыркаются, как толстые клоуны со спин мужиков на телеге, сталкивая их с места. Воробьи там чирикают, голуби воркуют, лошади трясут гривами, отмахиваются хвостами, мужики что-то клоунское орут, то ли ругаются, то ли разговаривают так весело, что маленький Вася смеется и смеется, глядя на них, тащит няньку поближе к шумному двору. А тут уж рядышком и площадь видна меж расступившихся домов. Ее простор с магазинами, зеленым сквериком посередине, с трамваями, электрическими проводами, под паутиной которых кипит людское море. Красные вагоны, словно умытые дождем, блестят под солнцем, а в вагонах за поднятыми окнами теснятся в желтых рамах люди, виснут на подножках, вцепившись в здоровый поручень. Ох, как завидует им маленький Вася! Трамваи бренчат звонками, разгоняя зевак с пути. Утробно поют электрическими моторами и чугунными колесами, воющими на изгибе стальных рельсов, пронзительным и жалобным стоном, заглушая дребезг звонков, искрят дугами, из которых сыплются голубо-алые брызги, падают на мостовую, отпугивая людей. Людей там, видимо-невидимо, ходят хороводами, словно бы тоже веселятся, радуясь хорошей погоде. — Подожди, Васенька, куда ты, милый, не тяни меня, успеется. — Что я тебе говорила, забыл? — Сперва что мы хотели сделать? — Забыл. А часовенька тут как тут. Маленькая, словно обожженная из красной глины игрушка, подаренная всем людям, теплая и душистая от свечного дыма и талого воска, прокопченная внутри и темная, таинственная. В голубом небе круглится зеленой копенкой сена маковка с золоченым крестом. Возле притвора, куда ведет Пелагея мальчика, стоит монах в черной выгоревшей шапчонке, надвинутой на бурый от загара морщинистый лоб и в такой же грязновато-черной подпоясанной рясе, из-под долгих пол которой смотрят на Васю тупые тяжелые головки яловичных запыленных сапог на толстенной подошве. Вася робко поднимает взгляд и с испугом видит в раструбе черного рукава коричневые сильные пальцы монаховой руки с грубо-жесткими ногтями, один из которых растет сплющенным с боков уродцем, напоминая изогнутый костяной ноготь или клюв попугая. Пальцы шевелятся во тьме широкого рукава, пугая мальчика. Маленький Вася жмется к Пашиной юбке, с испугом оглядывается, посматривает из-за укрытия на громадного монаха. А монах провожает мальчика ласкающим пучеглазым взглядом. Уж очень большие у него глаза. Уж очень они голубые. Страшно, Васе. Паш, жалуется он, я хочу в рыбную. Погоди, Васенька, отвечает Пелагея, увлекая его в золотисто-коричневую тьму часовенки, убранной иконами в ризах и без риз, лентами и винно-красными лампадками, в которых тлеют огоньки, источая запах орехового масла. Вся часовенка светится живыми огоньками. А Пелагея крестится, кланяется и опять крестится, забыв про маленького Васю. Белая женская рука, вынырнув лебедем из черного рукава, протягивает две тоненькие свечечки и опять прячется во тьме своей одежды. А Пелагея, лицо которой кажется деревянно-желтым от света дрожащих огоньков, шепчет что-то губами и тянется одной свечечкой к густо горящим огонькам подсвечника. Белая ниточка фитиля темнеет на глазах у Васи, круглый огонек возникает на ее кончике, и бережно прикрытой Пашиной ладонью потрескивает, плавит желтый воск, разгорается. — На-ка, возьми свечку, — держи крепче. Наклони, наклони, вот так, — говорит Пелагея, помогая мальчику зажечь свечу. Гладенькая и мягкая на ощупь восковая свеча, которую Вася, как велела ему нянька, сжал изо всех сил, податливо гнется. Он старательно тычет усатым ее кончиком в огонек Пашиной свечи, млеет от внезапного восторга и, не дыша, зачарованно видит, как возникает и на его свечке несмелый огонек, первый огонек в его жизни, который он сам извлек, сам сумел укрепить на восковом кончике свечки, и не хочет он отдавать Паше этот душистый, желтый, шевелящийся огонечек, жалко ему расставаться с ним. — Паш! — шепчет он жалобно. — Ну, Паш, ну еще немножко. Воск горячей капелькой уже кольнул ему руку, а он все никак не может расстаться с разгоревшейся свечой. Паша улыбается, любуясь забывшимся мальчиком, в глазах которого мокро блестят отражения. Ей самой жалко отбирать у него свечу. А на площади такой яркий свет, что глаза жмурятся от ломоты и слез. Бесконечно ахающий звук вселенской радости рвется в небо. Кажется, будто этот чудный звук жизни переплетается с солнечными лучами. И они, освещая площадь, голосят в бесшабашной радости, трубят на всю округу, звенят медью, сыплют с небес веселыми колокольчиками. Паша и на церковь Казанской Богоматери, которая вознеслась серебряными куполами над площадью, тоже истово крестится и троекратно кланяется, восхищенная зело прекрасно устроенным миром, в которой ей, деревенской простушке, суждено бегать среди людей, хлопотать и заботиться о ближнем. И так Пелагея счастлива в своей этой жизни, так благодарна Темляковым, что в порыве чувств целует Васю в затылок и просит у него прощения со слезами на глазах. «Хороший какой мальчик-то, Господи! Сохрани и помилуй! Ну, просто ангелочек!» — шепчет она, растрогавшись. А Вася отпихивает ее и сердится, что Паша целует его, как маленького. «Где рыбная-то? Мы ведь в рыбную пошли!» «Да вот ей сейчас и пора быть. Вот она. Улицу перейдем. Эта улица широкая, не пропасть бы. Вот по этой улице, летом. Ух ты! Мужики из Семеновского, из Троицкого со всех сел ягоды везут на Болотную. Торгуют там ягодами. Площадь так называется, Болотная. Она далеко отсюда. Улица ягодами пахнет, как сад. Вишня Владимирка, Шубинка, малина-усанка, смородина всякая, земляника, яблочки летние, груши, чего только не везут. Слюнки текут, так хорошо ягоды да яблоки пахнут. Вот пройдет немножко времени, повезут. Ты большой теперь. Мы с тобой, Васенька, сходим, посмотрим. Мама отпустит, мы и пойдем. Вот видишь, как хорошо-то. Вот и перешли, слава богу, улицу. Скоро и рыбная будет. Пашу вдруг распирает смех, и она кулаком, в котором зажат кошелек с деньгами, колотит себя по губам, но нет никакого терпения не смеяться. «А вон!» — тихо вскрикивает она сквозь удушливый смех, показывая на темную щель между брандмауэрами каменных домов. «Переулок! Санный переулок!» — взрывается она. «Ах, Васенька, не слушай ты меня, дуру! Одурела я совсем!» «Тут дяденьки сикают», — говорит она, не в силах сдержать озорство. «О, назвали как! О, какие чудеса! Уборную хотят построить, да никак!» Вась тоже смеется, хохочет, ничего не понимает толком, лишь бы посмеяться вместе с веселой Пашей. Смех его пружинистый, закатистый. Укротить его, если уж он разыгрался резиновым мячиком в груди, не так-то просто. Застарелая вонь махнула острой сыростью из каменной щели и тут же рассеялась в звонком воздухе, как еще одна добавочка к сложному запаху торговой площади. В ее шумном водовороте потерялись и улицы, которые, как реки и ручьи, влились в каменное ее пространство, в круг, очерченный домами, магазинами, лавками, закусочными, пивными, чайными и душными парикмахерскими. Бледно-желтая штукатурка едва проглядывается в тесноте всевозможных вывесок, красочно облепивших стены площади. Потеряла свое суматохи и смешливая Паша с маленьким Васей. Здешние жители именуют свои магазины по-московски ласково, с оттенком родственной бесцеремонности, и притом только в женском роде. Мясная, рыбная, булочная, овощная, кондитерская, молочная. Тут и чайная пыхтит самоварами, добавляя сухой свой дымок в общий котел запахов. Потчует черным, цветочным, зеленым и красненьким чаем. Пивная с темным и светлым пивом, кораллово-алыми раками, с янтарной воблой и солеными сушками, дышит хмельной прохладой. Глядишь, и сапожная тут примостилась, стучит молотками, заколачивает деревянные гвоздики в кожаную подошву, зазывает своей вывеской, жестяным сапогом на кронштейне. А вот и прачечная, из дверей которой вымахивает каустиковый пар, обволакивая худенького Ходю, желтого, выпаренного до костей китайца. Сидит он на табуретке перед входом, и, расставив струнотонкие ноги, курит длинную трубочку, отрешенно глядя сквозь прохожих, до которых ему нет никакого дела. Москва живет по-своему, по-русски. Совсем не так, как живут города в других странах. В тех вечерних западных странах, в далеких их городах, шумят баснословно богатые торговые улицы и улочки, а площади красуются старыми храмами, ратушами, дворцами, утопающими в садах, являя собой торжество высшего искусства, зодчества. В Москве же все наоборот. Вся торговля на площадях, а в переулках и улицах тихие дворики и сады.